Спагетти с тунцом по-средиземноморски. На 4 порции 400 граммов мяса тунца, 3 помидора, 200 граммов маслин без косточек, 200 граммов сыра, 1 луковица, оливковое масло, 1 морковь, соль, перец. Мясо тунца помыть, порезать и, слегка обжарив на оливковом масле, вместе с мелко порезанными сладким перцем, морковью и луком, положить в чашу для варки риса. Добавить порубленную зелень и порезанные колечками маслины. Помидоры окатить кипятком, очистить и, мелко порезав, добавить к рыбе. Готовить на пару 30 минут. Спагетти отварить в подсоленной кипящей воде. Подать вместе с тунцом и тертым сыром.